вызвав в ринг. Но лучшие годы тренера, как бойца, давно минули, а Кислый тогда находился на пике формы. Потому успешно продержался два раунда и даже отправил тренера в нокдаун. Затем демонстративно снял перчатки, бросил их на ринге и гордо покинул зал. Навсегда, разумеется, его попросту отчислили. Я это видел своими глазами и, молодой был, глупый, очень проникся. Тоже бросил перчатки на ринг и ушел следом за своим кумиром. Как-то незаметно влился в компанию Кислого. Время проводили весело, были частые драки, район на район, посиделки с гитарой и девочками под Агдамой 777. Компания подобралась дружная, в основном такие же лбы, кто из ПТУ, кто заканчивал школу. Хотя некоторым уже исполнилось 18, под осенний призыв не попали. Ждали весны, чтобы уйти в армию. Но вместо этого в итоге всей компанией направились в колонию. И случилось это 20 ноября, точно помню. Тогда уже лежал снег и мы выпивали в подъезде. Спиртное ударило в голову. То ли Кислый давно вынашивал план, то ли эта идея пришла ему внезапно, но он вдруг сказал: «Пацаны, а слабо обнести магазин?» На слабо повелись все, и я в том числе. Вспомнилось то состояние, когда адреналин заставлял сердце биться сильнее и ограбление магазина казалось подвигом. Как-то даже не подумал, что магазин обычный овощной, и что в кассе выручки с гулькин хвост. На Агдам бы хватило, а дальше хоть трава не расти. Мы вышли из подъезда. Что потом было, я не помню. Как будто вырезан кусок из воспоминаний. Вот мы идем к магазину, а вот я уже, прячась за толстым стволом, стою неподалеку, наблюдаю, как моих друзей запихивают в автозак. Им на суде дали по 3 года, учитывая возраст и хорошие характеристики с мест учебы. Но ни один из них после колонии не вернулся к нормальной жизни. Что меня остановило тогда, не помню. По всем прогнозам я должен был оказаться в тюрьме, дальше пойти по кривой дорожке, учитывая обстоятельства, но никак не в институте. И уж точно не на службе в КГБ. Что поразительно, меня тогда даже как свидетеля не допрашивали. Как потом получилось, что 9 и 10 классы я закончил на отлично, сам не знаю. Моя юность разделилась на 2 части, да и после. Еще бы вспомнить, что ее разделило. Вряд ли страх оказаться в тюрьме. У нас на районе это было высшей доблестью, мальчишки помладше даже рисовали себе татуировки и учились красиво плевать, с прицелом, сквозь зубы. Итак, что делать с памятью? Во-первых, прекратить думать о родителях Медведева, как о своих собственных, в разговоре, при личном обращении, да, мама и батя, мысленно же только по имени-отчеству, Тимофей Федорович и Евдокия Федоровна, и никак иначе. Во-вторых, пора все-таки навестить себя самого в 76-м году, как в случае с памятью Медведева, моя личная память скорее всего тоже проснется в знакомой обстановке. С такими мыслями незаметно провалился в сон. Простуда, штука не столько серьезная, сколько неприятное. Народ шутит: если простуду лечить, то проходит за неделю, а если не лечить, пройдет за 7 дней. Только вот чего бы точно не хотелось, так это весь отпуск проваляться в кровати. Однако так и вышло, к сожалению, ровно 7 дней держалась температура. Я терпеливо лечился. Мать из фармацевтических средств признавала только одно лекарство – аспирин. Все остальное было из арсенала народных целителей. Я литрами пил отвары из трав, потом потел под одеялом, парил ноги в тазике с заваренной крапивой или горчицей, не снимал колючие шерстяные носки, в которых тоже была насыпана горчица. Я даже спал в них, терпел горчичники, пока спина не начинала гореть огнем, дышал над паром, дышал над вареной картошкой, лежал на разогретой соли и пил пертуссин. С ума сойти, я и забыл, какой вкусной была эта микстура. А когда увидел на табуретке возле кровати плитки гематогена, едва слезу не пустил от умиления. Одну плитку съел сразу, запивая ромашковым чаем с медом, а вторую уже медленно, отламывая узкие дольки и смакуя. Такой вкусный, не чета химазе, заполонивший аптеки в 21 веке, со всевозможными ароматизаторами, начиная с кокосовых и заканчивая хрен знает какими. Кажется, Евдокия Федоровна оторвалась на мне за все детство Медведева, когда ей было некогда заниматься сыном. Военные годы все-таки. Она тогда сутками пропадала на работе, возвращаясь домой только переночевать. «Володечка, я куриный супчик сварила, тебе сейчас надо жиденького», — уговаривала она, присаживаясь на край постели с тарелкой и ложкой в руках. «Ну поесть-то я сам могу», — ворчал я, забирая у нее тарелку,

куда их вкладывать, расписано на пятилетку вперед, насупился Васька, закинув ногу на ногу. Он скрестил руки на груди, а я подивился, как изменился друг детства Владимира Медведева. Раньше он был за любой кипиш, кроме голодовки, как в омут бросался в любую авантюру. Все-таки возраст, семья и руководящая должность сильно меняют человека. Я взял с тарелки бутерброд, надкусил и, прожевав, продолжил развивать тему. Значит, не жалуйся, когда народ на вольные хлеба побежит. В любом случае тебе надо будет пересмотреть свою политику. Пойми, Василий, либо ты встаешь во главе перемен, ведешь их за собой и контролируешь, либо перемены потащат тебя за собой, причем силком и волоком. Вот смотри, поднимется частник на ноги, пойдут яйца, масло, творог и прочие плюшки с личных подворий и фермерских хозяйств. Договаривайся с предприятиями и организациями в Москве напрямую, снабжай столовые продуктами, организуй доставку по адресам напрямую жителям. Скупай участников, организовывай логистику. Что? Что за логистика? Не понял Василий. Блин, я опять увлекся. Это слово еще не пришло к нам с Запада и широко не используется. Ну, доставку, транспорт, пояснил я. Люди довольны, зарабатывают, и тебе копейка не лишняя будет. Это я так, к примеру. Заготовительная контора великого масштаба, значит, задумался председатель. Ну, мысль-то хорошая, обмозговать надо будет, с экономистами просчитать. Возглавить, значит, ну это ладно, допустим. Но ты дальше читай. Там про артели и торговлю. Дочитаю. Разрешить создание артелей для оказания услуг в сфере быта. Парикмахерских, швейных, прачечных, ремонт бытовой техники, ремонт одежды и обуви и прочих. И что тебе непонятно? Это что получается? Частников разрешили? Недоверчиво уточнил отец. Как при Сталине? Ну не совсем так. При Сталине были артели. Промышленные, металлообработка там, да вплоть до того, что грампластинки выпускали. Сейчас идут ограничения, исключительно мелкое предпринимательство. И тут, смотрю, статью за спекуляцию никто не отменял, только смягчили. То есть торговать ты можешь только тем, что произвел сам, без ограничений. Это что получается, если я нашью 10 комплектов постельного белья, я смогу их продать на рынке? Смотрю, а у Евдокии Федоровны загорелись глаза. Кажется, я догадываюсь, кто станет первым предпринимателем деревни Попова. Мама, можешь на рынке продать, а можешь просто принести в колхозный магазин, который Василий откроет и сдать на реализацию. А уж работники магазина сами определятся, здесь торговать или выездную торговлю организовать. Голова ты, Володька, Василий встал, хлопнул меня по плечу. Я как-то даже растерялся немного, когда прочел, а теперь вроде как и ничего страшного. Ты, Василий, сейчас упор на сбыт делай, вообще серьезно займись отделом снабжения и сбыта. Да сам знаешь, торговля – самое прибыльное предприятие. Вот и бери быка за рога, а прибыль будешь в производство вкладывать. Да елки-палки, хочешь заработать сам, дай заработать другим. Это главное правило, Вася. Ладно, пойду я, Зоя там одна с ребятишками. Спасибо, разъяснил многое, успокоил. Дело непростое, новое, но если с умом подойти. Василий пожал нам с отцом руки, вышел. Мать накинула пальто, пошла проводить его. Да, дела, отец сам читал газету и покачивал головой, удивляясь. Знаешь, Володь, был бы помоложе, тоже бы в Сибирь рванул, на новые земли. Молодым везде у нас дорога, напел я. А вы спать не собираетесь? День длинный, время уже позднее. Евдокия Федоровна взяла газету и, положив ее на сервант, сказала, в Сибирь ему приспичило на старости лет. Спать иди, сибиряк, завтра поговорите. Однако завтра нам было не до разговоров, отца дома не было, занялся делами с раннего утра. Мать тоже ушла, на почту, получать пенсию. Я обнаружил в печи чугунок с пшенной кашей, рассыпчатый, настоявшийся. С удовольствием наложил полную тарелку, сверху бросил кусок сливочного масла и с удовольствием умял, запивая холодным молоком. После болезни аппетит был зверский. Собрался и решил, что завтра отправляюсь домой, а сейчас надо сходить к сестре. А то непорядок, племянников так и не видел, весь отпуск провалявшись с температурой. Зоя обидится. Дом председателя колхоза строился по типовому проекту, но усеченный, на одну квартиру, без соседей. Таких домов в колхозе было всего 5. В доме, что называется, дорого-богато. Полы устланы паласами, на стенах ковры. Мебель добротная, главное украшение, стенка с хрусталем и сервизами.

Как подошло 7 ноября, в этот день все 9-е управление стояло на ушах, работали полным составом, все смены. В Кретово приехал только к 6 вечера. Дома Светлана и Валентина Ивановна накрыли стол, а девочки утащили меня в свою комнату, надувать шарики. Шары были в основном круглые, большие. Таня и Лена начали играть, подкидывая шарики и соревнуясь, у кого дольше не упадет на пол. Выиграла Татьяна, а Леночка возмутилась, требуя переиграть все. Поев, я отправился спать, все-таки почти 2 суток был на ногах. Вот и весь праздник. Следующая праздничная дата наступила 20 ноября, но о ней никто, кроме меня, не знал. Это был мой личный праздник, день рождения Владимира Гуляева. Если бы я не оказался здесь, в 76-м году, то сейчас, в своем времени, сидел бы где-нибудь в кафе, на высоком стуле у стойки и цедил коктейль. Вероятнее всего, в полном одиночестве. Друзей у меня не осталось, семья развалилась и поздравлять было некому. Максимум праздничных событий, дочь бы позвонила по скайпу. Сегодня я тоже не собирался отмечать свой день рождения, ведь и непонятно, какой он по счету. В декабре 2025 го, перед тем как сюда попасть, мне было 65, очутился я в лете 1976 го. Сейчас ноябрь, но прибавлять еще один год к жизни Гуляеву пенсионеру как-то неправильно, некорректно. Кроме того, возможно, в 2025-м я уже вообще умер. Потому, если уж отмечать, то 16-летие молодого Владимира Гуляева. Помню, что ту свою днюху я отмечал в подъезде, с друзьями. Тогда они еще имелись, того же Саню Кислого я считал лучшим другом и готов был за него пойти в огонь и в воду. Дом, в котором прошло мое детство, был обычной панельной пятиэтажкой. Такие дома называли хрущевками. Маленькая кухня, всего 4 квадрата, совмещенный санузел, зал, из него дверь в узкую, длинную комнату, материну спальню, и вторая дверь в кладовку. Я спал в зале на старом, продавленном диване. Тогда мне казалось, что мы живем хорошо, но о моем дне рождения в то время тоже забывали. Даже мать, в тот день отсыпавшаяся после дежурства в онкоцентре. А вот Кислый не забыл. Я спускался с 5-го этажа, когда столкнулся с ним на лестнице. «Ну что, Вовка, с днюхой!» Он похлопал по карманам куртки, из которых торчали горлышки бутылок. «К тебе?» «Не, у меня мать дома, орать будет, если разбудим», — ответил я. «Тогда тащи хавчик на закусь, тут посидим». Он устроился на подоконнике, достал из кармана бутылку Агдама. «Сейчас Серый с Андрюхой подгребут». «Да, стакан тоже тащи». Я сбегал домой, в холодильнике нашел плавленый сырок «Дружба», захватил банку соленых огурцов, хлеба, взял стакан. Пока бегал за закуской, подошли еще 3. Кроме Андрея и Сереги еще был Витька, мелкий пацаненок, но очень ушлый и задиристый. Теплой компанией сидели в подъезде до 9 вечера. Вылезла соседка, разоралась, Кислый послал ее открытым текстом. После он посмотрел на часы и сказал: 9, пора. Ну что, Вован, отметим твои 16 боевым крещением. Компания вывалилась из подъезда и направилась через двор к овощному. Я тоже шел с ними. Потом провал, что случилось за 20 минут, которые прошли с момента выхода из подъезда и до того момента, когда моих друзей забрали милиционеры, я не помнил. Тогда думал, что причиной амнезии стал алкоголь. Но сейчас у меня появились другие мысли и подозрения на сей счет. Поэтому сейчас я, Владимир Медведев, в 76-м году, поехал к дому Владимира Гуляева. Остановил копейку неподалеку от подъезда и ждал. Требовалось проверить мою новую теорию. Ровно в 9 пьяная компания вывалилась на улицу. Шли кучкой, громко разговаривая, размахивая руками. Ржали в голос, пугая поздних прохожих. Заметил себя. Каким же я был тогда нелепым. Ноябрь, холодрыга дикая, мороз и снег, а я без шапки, в пальто нараспашку. Из-под коротких расклешенных штанин видны красные носки. На ногах почему-то кеды, по снегу волочится развязанный шнурок. Верх не лепится, но я ведь наверняка чувствовал себя крутым. В юности я был достаточно крепким пареньком, невысокого роста, но жилистым и сильным. В школу пошел в 7 лет, но в ноябре мне исполнилось 8. Теперь вот в 16 учился в 9 классе. Я тяжко вздохнул, наблюдая, как юный Владимир Гуляев наступил на свой же шнурок и рухнул плашмя в снег. Пытался встать, но был слишком пьян, чтобы сделать это быстро. А приятели, даже не заметив потери бойца, продолжили свой путь. Я вышел из машины, подошел к барахтавшемуся в сугробе пацану и рывком поставил его на ноги. «Ты че, дядя?» – пьяно возмутился он. «Илья!» – и затравленно оглянулся. Компания уже покинула двор, помощи ждать было неоткуда. «Шнурки завяжи!» – приказал ему и поймал себя. «Что-то он у меня как у Сахова в фильме «Кавказская пленница», когда тот сказал знаменитую фразу «Шляпу сними!» – прозвучало очень похоже. Видимо, я все-таки волновался, не знал, чего ждать от встречи с самим собой. Признаюсь, после знакомства с семьей Медведева, его детством и юностью, от себя молодого я был совсем не в восторге. «Но ведь он, это тоже я, чего?» – переспросил молодой Гуляев. «Шнурки завяжи», – повторил я уже более твердым голосом. Парень был не настолько пьян, как показалось поначалу, хотя может просто протрезвел на холоде, настраиваясь на конфликт с непонятным дядькой. Потому что совсем недавно он не мог сам встать, а теперь вдруг резко вырвался и начал убегать. Бегал он достаточно быстро, но куда полупьяному Володьке Гуляеву до ежедневно тренировавшегося Владимира Медведева, телохранителя самого Леонида Ильича Брежнева, догнал его уже на углу, в пару домов от овощного, прижал к стволу старого тополя. «Тихо, придурок, слушай меня очень внимательно». Наши взгляды встретились, и меня как током прошибло. В этот миг я не только вспомнил свою прежнюю молодую жизнь до мельчайших подробностей, не только четко услышал все мысли Вовки Гуляева, но даже сумел считывать образы до того, как они оформлялись в мысль. С другими людьми у меня так не получалось. Когда парень потянулся в карман за ножиком, я перехватил его руку. «Ну что ты, Вован?» – пожурил его, забирая складишок. «Обычная лисичка с выкидным лезвием». В общем, дальше все получилось как-то само собой. Именно та ситуация, о которой я уже подозревал, но до конца уверен не был. Причиной давнишней амнезии 16-летнего меня стал я сам 65-летний, но в теле Медведева. Как такое возможно? Лучше не спрашивайте. Не отрывая взгляда, мысленно приказал ему подчиняться. Надо же, как мое внушение действует на меня же самого. Глаза парня стали стеклянными, лицо расслабилось. По моему приказу он вывернул карманы. У меня в руках оказалась смятая трешка, стащил у матери. К ней добавилась горсть монет. Я помнил, что за неделю накопил около рубля. Ну, как накопил, отбирал у пацанов из младших классов обеденные деньги, по 10-15 копеек. Сейчас мне за это стало стыдно, а тогда нет. Тогда цель оправдывала средства. Целью была девочка из параллельного класса и поход с ней в кино. Видя, что парень уже полностью под гипнозом, я вернул обратно и деньги, и даже ножик, и продолжил внушение. «Ты перестанешь воровать деньги у матери, ты начнешь помогать ей во всем, ты будешь хорошо учиться и поступишь в институт, будешь активно участвовать в комсомольской жизни и когда тебе предложат пойти в КГБ, ты согласишься. Сейчас я досчитаю до пяти, и ты придешь в себя. Меня ты не будешь помнить, но установки останутся с тобой на всю жизнь. Раз, два, три, четыре, пять». Парень открыл глаза и мне даже стало его жалко, таким потерянным он выглядел. «С тобой все в порядке?» На всякий случай спросил его. «Что случилось?» Пробормотал он, еще не понимая, где он и кто он. «Голова болит, пить меньше надо», посоветовал я резко, потом смягчился. «Ты на шнурок наступил, упал, стукнулся головой о ствол. Шнурки завяжи». Но молодой Владимир Гуляев меня уже не слышал. Он стоял за деревом и смотрел в сторону овощного магазина. Милиционеры выводили Саню Кислова и его друзей, заломив им руки за спину. Я вернулся в машину и поехал домой с чувством выполненного долга. Получается, если бы я сейчас не остановил парня, то Владимир Гуляев никогда не пошел бы служить в КГБ, а скорее всего сел в тюрьму или спился бы, у него не было бы той жизни, которая была. Вот такой вот временный парадокс, прямо как в фантастическом фильме. Между тем, здешнее время текло дальше своим чередом. Я и не заметил, как ноябрь сменился декабрем. Быт и работа, воскресные прогулки с дочками, если я не дежурил. Телевизор по-прежнему вызывал скуку и я начал больше читать. Перечитал Сервантеса. Его «Дон Кихот» раньше казался мне скучной книгой, с натужным юмором, неудачной сатирой. Теперь же герои книги воспринимались иначе. Порой даже ржал в голос, пугая домашних. Следующей книгой стали «Мертвые души» Гоголя. Вот уж действительно гений. Представляю, что бы он придумал, окажись в веселых 90-х. Перечитал «Эру милосердия» Вайнеров. Удивился хорошему, грамотному тексту, интересному изложению сюжета. Документальные вставки были везде к месту и только подчеркивали происходящее, создавая колорит и не затмевая сюжета. Во что превратились вайнеры в 90-е, ударившись в чернуху. Но тогда пипл хавал. Кому-то нравилось, книги покупали. Впрочем, тогда сметали с прилавка все.